Глава 13. Неуслышанные предупреждения. Невозможно заставить кого-либо осознать всю тяжесть ситуации, пока не станет слишком поздно ее исправлять. Такова природа человека, его врожденная глупость. Боги, должно быть, сами не верят своим глазам и качают головой, глядя на нас. Правосудие, София Джурас. Ты получил мое письмо? Получил. Значит, ты осознаешь, что сейчас поступил очень опрометчиво. Ты, конечно, не допрашивала Клавера. Конечно же, нет. Мы сидели в таверне, располагавшейся в стороне от Хаунерской дороги, в нескольких милях к северу от места, где столкнулись лбами Вонвальд и Клавер. Заведение было маленьким и тесным, плохо освещенным, с низким потолком и закутками, в которых можно было спокойно вести тайные дела. Трактирщик, невысокий неприметный старик, по-видимому, хорошо знал Августу и принес ей ее любимый напиток и небольшой поднос с закусками. Сэр Радомир и его стражники отправились прямиком в долину, стремясь поскорее отделаться от государственных дел. «Тот рыцарь сознался в убийстве», — сказал Вонвальд. Я видела, что он уже начинает сожалеть о своих действиях. Общее и каноническое право в чем-то пересекались, и грань между ними была довольно размытой, так что если бы Вонвальду сделали официальный выговор, он мог легко оспорить его. Однако он переступил черту и понимал это. «Я говорю не о том олухе», — сказала Августа. Она была похожа на природную стихию, прекрасную и могущественную, и мгновенно заворожила меня. «Я говорю о том, что ты угрожал Клаверу арестом. Если ты читал мое письмо, то должен прекрасно понимать, почему не стоило этого делать. При всем уважении и правосудии к Казивару титулы. Мы что, мало друг друга знаем? Или ты перед девчонкой церемонишься?» Она кивком указала на меня, но не оторвала взгляда от Вонвальда. Я предположила, что в прошлом они были близки, и, как выяснилось позже, не ошиблась. Вонвальд откашлялся. «Хорошо, Риси, твое письмо было довольно туманным». «Князь преисподней тебя раздери», — сказала Августа, закатив глаза. «Да маяки Кармандолского залива предупреждают об опасности не так ясно, как то письмо. Я же писала тебе, что Клавер нашел союзника в лице Вестенхольца». «Вестенхольц всего лишь человек». Августа пристально посмотрела на него. «Он — самый могущественный человек в империи, не считая, пожалуй, самого императора». «Не говори ерунды», — усмехнулся Вонвальд. «Сыновья императора правят целыми княжествами, а у Вестенхольца за душой один замок и болото шириной в несколько лиг». «Конрад», — сказала Августа. Ее тон внезапно стал искренне озабоченным, отчего я встревожилась еще сильнее. «Когда ты был в Сове в последний раз?» Вонвальд махнул рукой. «По меньшей мере, 2 года назад». «Но ты ведь следил за новостями?» «За теми немногими, что доходят до северных краев, да». Августа положила ладонь на руку Вонвальда. «Конрад, в Ордене сейчас неспокойно. Возможно, мое письмо недостаточно ясно дало понять, насколько все серьезно. Магистр Кейдлик почти готов передать наши секреты Леонарам. У меня есть веские основания полагать, что он уже продал часть знаний в обмен на спокойную жизнь». Последние слова она произнесла с нескрываемой злостью. «Из круга Каменска до меня дошли слухи о людях, невосприимчивых к голосу императора. В их число входят и Клавер, и Вестенхольц, и таких, как они, становится все больше». Мое сердце оборвалось. Я увидела, что Вонвальд тоже сник. «Да, это правда», — пробормотал он. «По крайней мере, насчет Вестенхольца. Я сам пытался применить на нем голос, он и глазом не моргнул». Августа откинулась назад. Она выглядела озабоченной. «Значит, все гораздо хуже, чем я думала. А я считала, что хуже уже некуда. Выходит, сомнений в том, что Клавер тоже невосприимчив, нет?» «Я не осмелился это проверить», — сказал Вонвальд. «Но думаю, что так и есть». «Пропади, моя Вера», — выругалась Августа. Вонвальд зажег трубку. Августа вытащила свою и тоже раскурила ее. За несколько секунд маленький закуток, который занимали мы вчетвером, заполнился дымом. «Скажи, что преувеличиваешь», — сказал Вонвальд. «Хоть чуточку. Не может же император сидеть сложа руки, пока Вестенхольц и Леонары разжигают восстание. Разругаться еще и с орденом с его стороны было бы безумием. Император и его сторонники Хаугинаты в Сенате всегда держались наравне с патрициями. Но теперь нужно учитывать еще и храмовников. Исторически они были связаны с миллионарами, но тебе и так известна их репутация. Мне известно, что они с большой помпой покидают империю, а затем в кратчайшее время теряют уйму воинов, земель и уважения. С презрением сказал Вонвальд. Если ты об этом. Верно, мрачно сказала Августа. Только они уже не те, какими были 100 лет назад. Ныне среди лордов стало модно отдавать в храмовники своих вторых или третьих сыновей. Богатых рыцарей в латных доспехах и на хороших лошадях. Они ведут свои завоевания гораздо разумнее и возводят в захваченных землях огромные замки, которые содержат на деньги миллионаров. Говорят, что крепости в Зюденберге, Кираке и Цетланде — это настоящие чудеса света. И все во имя Немы? Якобы. Вонвальд потер лицо. Разве храмовники не заняты своим походом? Как они могут угрожать Сови, если связаны войной? «Здесь-то и вступает в игру твой священник Клавер», — сказала Августа, кивая Вонвальту. «Он много месяцев колесил по империи, подстрекая массы и вымогая еще больше сыновей и земель у лордов, которые приняли высшую марку и все еще опасаются за свое положение. Клавер убеждает всех, что так они продемонстрируют свою веру и преданность Сове, и люди толпами вступают в его ряды. Храмовников теперь как грязи». Их более чем достаточно, чтобы разместить полноценный гарнизон во всех принадлежащих им крепостях и создать армию для походов. Вонвальд наморщил нос. «Брось, Риси. Легионы насчитывают десятки тысяч воинов, закаленных в многолетних кампаниях. Они бы на голову разбили сборище храмовников в 10 раз превосходящее их по численности». «Легионы рассеяны по всему свету», — сказала Августа. «Пропади, моя вера, Конрад. Услышь же, что я тебе говорю. По меньшей мере, половина их войск сейчас на востоке, растянута вдоль реки Кова и сражается с конфедерацией. Остальные рассеяны по всей империи, расквартированы по гарнизонам, поддерживают порядок или продолжают военные кампании». Она махнула рукой. «Но сейчас не об этом». Вонвальд вздохнул. «Ладно, продолжай», — сказал он. Я заметила, как Брессинджер косо глянул на него. Упрямство не числилось среди недостатков Вонвальта, но в тот день всем за столом казалось иначе. Августа стиснула зубы. «Клавер принадлежит обществу правоверных неманцев, которые считают, что силы ордена должны быть возвращены церкви. Они много лет давили на императора, чтобы жрецам позволили посещать Великую Ложу и изучать наши методы. Однако Клавер пошел еще дальше. Он требует, чтобы нашими силами наделили храмовников и чтобы те использовали их как оружие. Подумай, Конрад, не нужно много усилий, чтобы извратить голос императора и с помощью него, например, заставить человека бросить оружие. А ведь есть и другие, более древние силы, описанные в старинных манускриптах, которые магистры хранят под замком и которые не применяет даже орден. Для солдата подобная сила чрезмерна. А если ею овладеет политик... Об этом и подумать страшно. Даже сам император не владеет голосом. Люди никогда полностью не доверяли нашему ордену, но они, по крайней мере, верили, что мы используем наши силы во имя добра и с их помощью следим за соблюдением законов общего права ради всеобщего блага. Клавер же желает заполучить эти силы и с их помощью захватить известный мир во имя Немы. И Вестенхольц, и все остальные млеонарские патриции — готовы ему помочь. Повисла тишина. Было трудно осознать то, что говорила Августа. Я своими глазами видела, как Вестенхольц выстоял против голоса. Видела, как Клавер и его храмовники маршировали по Хаунерской дороге. Видела дюжину других вещей, которые подтверждали опасения Августы. Но даже зная все это, я не могла поверить, что происходит нечто столь судьбоносное. Несмотря на то, что Августа была искренне убеждена в своих словах, звучали они немного безумно. Сейчас мне больно думать о том, как безучастно мы отнеслись к ее предупреждению, что мы не оставили дело леди Бауэр сэру Радомиру и его подчиненным и не помчались на юг, в столицу. Даже тогда у нас еще оставалось немного времени, чтобы все изменить. «Я не знаю, чего ты ждешь от меня», — наконец сказал Вонвальд. «Закон есть закон. Наш орден не вмешивается в политику, по крайней мере, в теории». Августа оживленно махнула трубкой. «Если мы не вмешаемся, то ордену придет конец. Церковь поглотит и его, и наши силы. Мы слишком расслабились за годы, решили, что все просто принимают верховенство общего права как данность. Правосудие стали мягкотелыми. Мы — сборище философов и юристов, которые больше заинтересованы в том, чтобы писать и продавать книги, а не приводить законы в действие. В некоторые города, которые я посещала, уже много лет не ступала нога правосудия». Вонвальд выпрямился. «У меня остались дела в долине. Пока я их не закончу, я отсюда не уеду». Стало ясно, что Вонвальд не до конца поверил в рассказ Августы о надвигающейся неминуемой опасности. И много позже он сам признавался мне в этом. Тогда у него были свои причины, которые лишь сейчас, годы спустя, кажутся надуманными. Все-таки он был ветераном Рейхскрига. Он своими глазами видел, на что способны легионы. Он понимал, как и все мы, что Вестенхольц и Клавер были опасными людьми, явно ввязавшимися в какие-то политические интриги. Но он никогда всерьез не думал, что хоть кто-нибудь, будучи в своем уме, выступит против императора и победит. Гжосич IV был беспощадным человеком и блестящим стратегом. Достаточно было лишь посмотреть на тех, кто сидел за нашим столом, чтобы увидеть свидетельство его успеха. Егландец, Грозодец и Толка — все подданные империи и даже более того, ее официальные представители. Наши короли были мертвы, а страны стали простыми провинциями, и все это за последние 50 лет. Лишь Августа была исконной уроженкой Совы. «Как бы там ни было», — Вонвальд невежливо отмахнулся от Августы, словно все сказанные ею слова повисли облаком между ними. «Все патриции, храмовники и церковники мира не смогут силой отнять у ордена способности. Чтобы хорошо овладеть ими, требуются годы терпеливого изучения. Меня не заботит, что несколько человек научились противостоять голосу императора. Это слабейшая из наших сил, и научиться сопротивляться ей проще всего. Всякий образованный и достаточно хладнокровный человек может и безо всякого обучения сорвать любые попытки применить ее. О способности говорить с мертвыми, с животными, читать мысли — все они развиваются под тщательным надзором на протяжении многих месяцев. Магистру Кейдлику достаточно лишь отказаться. Если магистров убьют, знания будут утрачены вместе с ними. Обучение занимает годы лишь потому, что излагается пространными академическими понятиями. Убери всю науку, все право, и упорный человек сможет успешно овладеть многими нашими силами в кратчайшие сроки. Августа продолжила, прежде чем Вонвальд успел возразить. Кроме того, под угрозой пыток магистры могут и сломаться. Или, может быть, их подкупят посулы сказочных богатств и гарема покорных юношей и девушек? Брось, Конрад, они, конечно, слуги закона, но не все разделяют наше рвение. Когда ставки столь высоки, они не погнушаются взяточничеством. Сам магистр Кейдлик уже начал по-тихому выдавать наши секреты неманцам, хотя хватило бы одного слова императору, и тот положил бы конец поползновениям патрициев. Магистры не воины, Конрад. Те дни, когда они объезжали окраины империи, уже давно прошли. Они не станут защищать законы общего права любой ценой. Повисла долгая пауза, дольше, чем прежде. Вонвальд прикрыл глаза и рассеянно жевал трубку. Затем он сделал глубокий вдох. «Когда я завершу дела здесь, то сразу же вернусь в Сову. Даю тебе слово. И тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить верховенство общего права, положение магистра Кейдлика и ордена тоже. Будет лучше, если ты выволочишь Кейдлика за ухо и сам займешь его место», — проворчала Августа. Но когда Вонвальд поджал губы, склонила голову. «Спасибо, Конрад. Мне остается лишь молиться о том, чтобы ты завершил свое дело поскорее. Оно почти закрыто. Еще несколько ходов, и виновные будут у меня. И тогда ты поедешь на юг? После того, как они предстанут перед судом». Рука Августы сжалась в кулак. «Это может занять несколько недель». Вонвальд пожал плечами. «Я не могу пойти другим путем. Это не в моей власти. Ты не хуже меня знаешь, чего требует орден в случаях, когда здание суда находится менее чем в дне пути. Ожидается, что однажды, когда вся империя будет окончательно укрощена и цивилизована, суды полностью заменят нас. И не смеши меня, это займет вовсе не несколько недель». Августа смотрела Вонвальту прямо в глаза. «Конрад, каждый день, что ты задерживаешься здесь, это день, когда наши враги продолжают плести свои интриги». «Ресси, ты позоришь меня подобными безумными речами», — резко сказал Вонвальт. «Я выслушал тебя и сказал, как поступлю. Больше здесь нечего обсуждать». Я видела, что он задел Августу не только как коллегу, но и лично. Она сделала большой глоток вина, затем погасила трубку и встала. «Ты хорошо понимаешь, что просто упрямишься, Конрад», — сказала она. «Я молюсь, чтобы за последствия пришлось расплачиваться лишь тебе». И она без лишних церемоний покинула таверну. Вонвальд закатил глаза и прикончил остатки своего эля. «Она говорит так, словно небеса вот-вот рухнут нам на головы», — буркнул он. «А ведь она не глупа», — сказал Брессинджер. «Вы не думаете, что ваше с ней прошлое не дает вам трезво оценить ситуацию?» «Империя каждый год разделывается с полудюжиной восстаний», — резко ответил Вонвальд. «Это зачахнет в зародыше так же, как и все остальные. Оно лишь кажется более важным, потому что мы оказались лично втянуты в эти события. У нас здесь есть важное дело, которое нужно закончить. Лишь тогда я займусь этими интригами». «Вероятнее всего, уже через 2 недели головы Вестенхольца и Клавера будут красоваться на пиках у императорского дворца, а трупы храмовников будут иссыхать на диких лугах Керака». Брессинджер хмыкнул. «Надеюсь, вы правы», — только и сказал он. Однако Вонвальд был неправ. Он ошибался так, как никогда прежде.